Глава 33. Техника сферы льда. Рисование диаграммы магии уже не проблема. С новой моделью, которую разработал Суодзя, он сможет активировать технику сферы льда. Хотя техника сферы льда и имеет один дополнительный символ по сравнению с техникой болота, с помощью нового метода активации он определенно сможет ее выполнить. Размышляя, Суодзя взволнованно вспомнил о трех символах, необходимых для техники сферы льда. Снова и снова он пытался их рисовать. Примерно через 2 часа Суодзя наконец смог успешно нарисовать диаграмму для техники сферы льда. Взволнованно сглотнув, Суодзя понял, что сейчас время, чтобы проверить его теорию. Если он следует этому рисунку, и это помогло ему активировать магию льда, то для Суодзя магия не может быть еще проще. Скоро он сможет активировать запрещенное водное заклинание – абсолютная пустота. Суодзя сделал глубокий вдох и закрыл глаза, пытаясь успокоить себя. После короткого времени Суодзя резко открыл глаза и протянул правую руку. Светящийся синий массив шестиконечной звезды был завершен в одно мгновение, так быстро, словно молния. Потом он нарисовал символ, представляющий элемент воды, на вершине массива шестиконечной звезды, а также 3 символа, представляющие технику сферы льда. Наконец, весь рисунок был закончен. Весь процесс занял около 4 секунд. В конце концов, по сравнению с техникой болота, техники сферы льда имеют один дополнительный символ. Формация магии и рисунок, плавающие перед Суодзя, один за другим засветились в быстрой последовательности. Из ниоткуда, прямо перед ладонью Суодзя, появилась синяя сфера льда. Со свистящим звуком синяя сфера льда выстрелила из ладони Суодзя. Завершенная сфера льда отличалась от версии учителя. Ее поверхность была очень гладкой. Каких-либо шипов вообще не было. Когда Суодзя посмотрел на сферу льда, он почувствовал легкое головокружение, как будто что-то вытащили из его тела. Суодзя почувствовал, что его тело очень слабо, и он качался то влево, то вправо. Он чувствовал себя беспомощным. Но, к счастью, он уже был у себя на кровати. Он упал прямо на мягкую подстилку, что помогло ему избежать ранений. Слабо смотря на потолок, Суодзя вдруг осознал свою ошибку. Он полностью проигнорировал требования к заклинанию, магическую силу. При использовании предыдущего метода для активации техники влаги требуется полностью истощить духовную силу перед тем, как использовать магическую силу. В результате человек естественным образом не способен активировать магию. Хотя новая модель и требует очень мало духовной силы, до точки, где он позволяет Суодзя иметь оставшийся избыток духовной силы, его магическая сила по-прежнему поглощается. Кроме того, Суодзя обнаружил, что несмотря на то, что можно и не использовать много магической силы для рисования массива, заклинание по-прежнему требует духовной силы. Когда Суодзя первый раз активировал технику болота в школе, он почувствовал слабое головокружение, однако чувство было очень слабым, поэтому Суодзя немного об этом думал. Теперь, когда он пытался активировать технику сферы льда, головокружение стало гораздо более подавляющим. Низкая духовная сила заставляет людей испытывать головокружение и даже иногда до потери сознания. Если вы ранены, то это вызывает непоправимые повреждения. С другой стороны, дефицит в магической силе вызывает слабость тела. Но крайний дефицит может повлечь за собой последствия, после которых тело вообще никогда не сможет иметь магическую силу. Люди использовали традиционную модель активации по очень уважительной причине. Использование традиционной модели гарантирует, что не возникнет каких-либо опасностей. С другой стороны, новая модель, которую придумал Суодзя, на самом деле ее исследовали люди тысячелетия назад. Однако, эта модель имеет ограничения, которые могут привести к преждевременной смерти мага. Поэтому он был заброшен все эти годы. Традиционная модель, хотя и медленная, но очень безопасная. Новая модель, хотя и быстрая, но крайне опасная. Одна ошибка может убить даже опытного мага. Использование духовной силы может повредить до точки, где человек становится слабоумным или даже может полностью ликвидировать возможность активировать магию. Учитывая эти моменты, наиболее выдающимся преимуществом традиционной модели, несомненно, являлась его безопасность. Хотя многие люди использовали этот метод тысячелетия назад, к настоящему времени этот метод уже давно умер. Маги древних времен, чтобы предупредить своих учеников об опасностях, подчеркнули порядок рисования. Все должно быть шаг за шагом, и никто не должен вас торопить. Для того, чтобы сделать их аргументы более надежными и авторитетными, предки придумали множество историй о том, как магия была дарована людьми самим Богом. Таким образом, она не может быть изменена, или вам придется испытать наказание небес. Со временем модели активации, как у Суодзя, полностью исчезли. Сейчас, даже если человек случайно наткнется на него, он не будет пытаться проверять его. В конце концов, традиционная модель имеет незаменимое преимущество. Чувствуя себя истощенным и бессильным, Суодзя позволил себе попасть в глубокий сон. Только после второго утра Суодзя устало проснулся. Несмотря на то, что он спал всю ночь, тело Суодзя по-прежнему осушено, и он до смерти устал. Если бы он мог, он бы продолжил спать в течение 3 дней и 3 ночей. Однако Суодзя не позволил себе это. Стиснув зубы, Суодзя решительно поднял свое больное тело. Он должен был пойти поесть и посетить школу. Хотя внешне и было очевидно, что Суодзя не чувствует себя хорошо. Не было возможности узнать, какие муки сейчас переживает Суодзя. Весь день был очень мирным, за исключением нескольких инцидентов. Тем не менее, Суодзя, естественно, не позволит так пройти дню. После школы он пошел в школьную библиотеку. Он должен был немного поисследовать, что именно с его состоянием. После нескольких усилий, Суодзя нашел несколько соответствующих книг. После тщательного просмотра, он наконец понял, что его попытка пропустить шаги активации магии имела большой фактор риска. Почитав предупреждение в книгах, все тело Суодзя начало дрожать. В книге четко сказано, что пропуская шаги активации магии, можно привести к необратимому повреждению его духовной силы, или даже можно стать слабоумным. Кроме того, он может вернуть состояние нормального человека, который никогда не сможет использовать магию. В страхе Суодзя использовал на себе технику влаги. Вроде все в порядке. Суодзя обнаружил, что он по-прежнему без проблем может использовать технику влаги. Другими словами, он не утратил свои магические способности и ощущения. Закрыв книгу, Суодзя молча начал размышлять касательно духовной силы. Он уже достиг уровня, где может активировать технику сферы льда. Хотя он на мгновение получил головокружение, он быстро оправился. После всей ночи отдыха, Суодзя почувствовал, что его духовная сила не только не пострадала, но и намного увеличилась. Так как духовная сила не проблема, то ею становится магическая сила. Думая об этом, Суодзя вернул книгу в руке на полку и начал искать книги о том, как увеличить магическую силу. Спросив у библиотекаря, Суодзя вскоре нашел книгу, которую искал. Первый способ был позволить магической силе расти вместе с телом. По мере роста тела, магическая сила также постепенно будет увеличиваться. Это естественный процесс. Он не то, что можно контролировать. Вторым методом была медитация. Это была способность мага. Только те, кто могут медитировать, считаются магами. С помощью медитации можно не только быстро увеличить магическую силу, но и до определенного уровня поднять духовную силу. Кроме того, медитация – лучший метод для восстановления потерянной магической силы. Помимо этих двух методов, есть последний, более уникальный метод, известный как метод истощения. Для него нужно просто стремиться истощить вашу магическую и духовную силу. После того, как ваша магическая и духовная силы восстановятся, они незначительно увеличатся. В любом случае, предыдущие два метода никак не могут помочь Суодзя. Однако, последний метод Суодзя уже лично испытал. Его магическая сила еще не восстановилась, так что неизвестно, насколько она увеличилась. Однако Суодзя определенно почувствовал рост в духовной силе. Конечно, третий метод не обошелся без недостатков. Хотя метод истощения действительно приводит к увеличению силы, показывает он результаты только в начале. Чем больше он использован, тем менее эффективным становится. Этот метод имеет строгие ограничения и может быть использован только в течение короткого времени. Поэтому его нельзя использовать на протяжении всей жизни. Для мага самый лучший и самый основной метод увеличения магической и духовной силы по-прежнему является медитация. После прочтения книги перед ним, Содзя был так взволнован, что хотел громко кричать от счастья. Несмотря на то, что третий метод нельзя использовать вечно, Содзя в любом случае не планировал его всю жизнь использовать. Теперь Содзя проведет следующие полгода, используя метод истощения, быстро поднимая уровень его магической и духовной силы. Достижения техники медитации и техники сферы льда будут его основной целью. Если в течение полугода он сможет свободно входить в состояние медитации и свободно активировать технику сферы льда, то он сможет конкурировать с другими учениками магов. С этим Суадзя приобрел больше уверенности в предстоящем конкурсе.